Hi, everyone. Last week I had the privilege of preaching here. На прошлой неделе у меня была такая привилегия здесь проповедовать. And I preached about faith. И я проповедовал о вере. Today I thought I'd go along the same scene, along the same kind of line. Сегодня я думал продолжить как бы в том же контексте. But today we're going to talk about more of the practical application of faith. Но сегодня мы будем говорить больше о практическом применении веры. You'll have to bear with me because I only found out that I was preaching about half an hour ago. So you'll have to give me some grace on this one. Sorry, I only just found out that I was preaching half an hour ago. So I'll try my best to come up with a good message. Half an hour. Yeah. Я буду проповедовать где-то полчаса вот на эту тему. Okay, so if we go to Romans 4, verse... Давайте прочитаем Римлянам 4 главу. Verse 13 onwards. 13 стих. Будет на экране? Нет, не будет. С 13 по 25 стих. 4 глава, с 13 по 25 стих. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божиим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность, а, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему». 25. «Но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». So what we know is Abraham was a man that received these incredible promises from God. Мы знаем, что Авраам был человек, который получил великие обетования от Господа. He saw incredible things come to pass in his life. Он видел, как великие вещи просто осуществились в его жизни, пришли в исполнение. And he was very blessed as a result. И он в результате был блажен, действительно благословен. There's a lot in this passage here, but we're just going to go to some main parts. Sorry, there is a lot in this passage. В этом отрывке много говорится про закон. About law, yeah? But we're going to skim over some main parts. И мы сейчас просмотрим еще некоторые отдельные отрывки. The first thing is in verse 16. Первое, на что мы обратим внимание, это стих 16. It says that these promises are for all the seed, and that Abraham is the father of us all. Здесь написано, что дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который отец всем нам. That means you have the potential to be blessed just as much as Abraham was. Это говорит о том, что у вас есть потенциал быть благословенными так же, как и был Авраам благословен. God is no respecter of persons. Бог has respect, yes? Doesn't judge anyone differently. God doesn't judge anyone differently. Бог никого не осуждает. Бог не расценивает, что люди разные. То есть он относится как бы одинаково к людям. У него нет каких-то любимчиков. So straight away we know that if we can apply these principles that we're going to read later on. И мы знаем, что если мы можем применять в свою жизнь те принципы, которые записаны в этом слове, we have the ability to live in the blessings that Abraham also lived in. У нас есть такая возможность жить в тех благословениях, в которых жил Авраам, и в тех обетованиях, которые имел Авраам. So I see here four key traits of what it is to be in faith. И здесь я наблюдаю четыре основных аспекта, которые должны быть в вере. So if you go to verse 18. Если мы обратим внимание на 18 стих. It says here that who against hope believed in hope. Здесь написано, что он сверх надежды поверил с надеждой. There might be people in here that are believing for healing. Могут быть люди, которые верят в то, что они получат исцеление. You might be believing for a job. Возможно, здесь есть люди, которые верят, что получат работу. You might be believing for success in some area of your life. Возможно, вы верите в успех, в какие-то особенности, в разных сферах вашей жизни, что придет какой-то успех. Abraham was promised that he'd be the father of many nations. А Аврааму было дано обетование, что он будет отцом многих наций. But this was at a time where both he and his wife were very old. Но проблема в том была, что Сара, она была достаточно уже стара. In the natural, it was impossible for them to have that many kids. И вообще в реалии было невозможно, что у них могут быть дети. But it says here, in spite of that, he believed in hope. Но здесь написано, что несмотря на все это, он поверил в сверхнадежды с надеждой. Sometimes for you guys. Иногда для вас, ребята. When you're praying. Когда вы молитесь. Or when you're believing for something. Когда вы верите, что что-то произойдет. Instead of doubting. Вместо того, чтобы сомневаться. Or being worried. Или быть в волнении или переживании. What you need to do is just believe in the promise. Все, что вам нужно делать, это верить в обетование. In England we have this phrase of tunnel vision. Это так называемое туннельное видение. Where you sort of block out everything else. Когда вы блокируете все, что приходит в вашу жизнь. And you just focus on one thing. И вы просто фокусируете свое внимание только на одном каком-то, на одной вещи, на каком-то одном аспекте. This is what Abraham did. He just focused on what God promised him. И это то, что делал Авраам. Он просто фокусировал свое внимание на то, что ему пообещал Господь. If we go to verse 19. Если мы перейдём к 19-му стиху. The second point here is. Второй аспект здесь следующий. That again, not being weak in faith, he did not consider his body. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело. A way to be strong in faith. The way to be strong in faith. Для того, чтобы быть сильным в вере, is to not consider what's in the natural. Не нужно обращать внимание на то, что происходит в реальной жизни. The Bible is full of promises that you can apply to your life. Библия наполнена теми обетованиями, которые вы можете применять в своей жизни. And what Abraham did here was instead of think about how it couldn't come to pass. И что сделал Авраам здесь? Вместо того, чтобы думать о том, что это не может осуществиться в его жизни. Again, he ignored all of that and just focused on the promise. Он просто это все игнорировал и фокусировал свое внимание на вере. So here we can see the first two points. То есть первые два аспекта, на которые мы обращаем внимание. Are about just believing in the promise. Это то, что мы верим в обетование. And not considering anything else. И не принимаем во внимание все другое, что может прийти. I've had this experience recently. Недавно у меня был такой опыт. Actually, a few days ago, myself and my dad, we were out praying for some sick people on the street. Несколько дней назад я и мой отец мы молились за исцеление некоторых людей на улице. There was this woman that had a walking stick. Была одна женщина, у которой была палочка, она не могла ходить без палочки. She had pain all over her body. И по всему телу у нее была боль, она ощущала боль. We told her that we were going to pray for her and she was going to be healed. Мы сказали, что мы помолимся за нее, и она получит исцеление. In the natural, it is impossible for her to get healed at that moment. И в реалии жизни невозможно, чтобы она получила исцеление и стала ходить без поддержки. But God's word said that by His stripes we were healed. Но Библия говорит, Господь говорит, что ранами его мы исцелились. So we declared that over her. И поэтому мы провозгласили это слово в ее жизнь. And after a short prayer. И после короткой молитвы. She was walking perfectly fine without the walking stick. Она уже просто шла без этой палочки, без поддержки и без какой-либо опоры. Спокойно сама шла. She was instantly healed. Она просто внезапно получила исцеление. This is the power of the Word of God. И это сила Божьего слова. I promise you that if you get this word and you apply it to your life. Я обещаю вам, что если вы возьмете это слово и будете применять в свою жизнь, you will see it come to pass. Вы увидите, что обетования не исполняются. Вы увидите, что происходит действительно в жизни благодаря Слову Божьему. In this incident, Abraham was waiting a lot of years. И Авраам, он ждал очень много лет. But again, he just focused and he knew that God wouldn't lie. Но он был сконцентрирован на Божьем слове, и он знал, что Господь его не обманет. Again, sometimes you might be waiting for a long time for the word to come to pass in your life. И иногда вам нужно ждать очень долгое время, чтобы Божье слово исполнилось в вашей жизни. But again, you shouldn't get disheartened at that. Get down. Но опять-таки вам не нужно расстраиваться. You've just got to stay strong and not be weak in faith and just focus on the promise. Вам нужно стоять твёрдо, не ослабевать в вере и просто быть сконцентрированным на то, что Бог вам обещал. If we go to verse 20. Если мы посмотрим на 20 стих. We see the third point. Мы смотрим третий аспект веры. It says that John read. Тут написано: не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл твёрд в вере, воздав славу Богу. Now I try to picture this. Сейчас я попытаюсь проиллюстрировать это. Here's a guy that waited year on year for this promise to come to pass. Он человек, который ждал год за годом, что Божье обетование придёт в исполнение в его жизнь. In one of the translations, it actually says that he strengthened in faith. В одном из переводов написано, что он укреплялся в вере. It is so hard to imagine that as time went on. И можно представить себе, что по прохождению какого-то периода времени, when in the natural it was looking harder and harder, когда в реалии жизни все становилось все сложнее и сложнее, his faith was actually getting stronger. Его вера, наоборот, укреплялась. And God showed me how that was. И Бог показал мне, как это выглядело, как это было. In a modern-day practical way of showing that. В современном мире как вообще это применимо? He was basically waking up every day saying, I'm one day closer to the promise coming to pass. Это всё равно, что каждое утро ты просыпаешься и говоришь, что я на один день ближе к исполнению обетования Божьего в своей жизни. A good way for you guys to practically apply a prayer that you've prayed. Очень важно, чтобы вы практически применяли вот ту молитву, которую вы молитесь. Or a scripture that you're believing for to come to pass in your life. Или применяли то место Писания, которое вот актуально для вашей ситуации, чтобы это было действительно применимо в вашей жизни. Is to every day thank God that you are one step closer to seeing that come to pass. И каждый день благодарить Господа, что вы уже на один шаг ближе к исполнению своего обетования, которое Господь вам дал. So if we look at the fourth point in verse 21. Если мы посмотрим на 21 стих, то тут четвёртый аспект веры. This is probably one of the most important points. И здесь, вероятно, самый важный пункт. If you want to read it. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. This is really what faith is. Это действительно подчеркивает, что же на самом деле есть вера. Faith is just trusting in God. Вера — это просто доверие Богу. I'm pretty sure that most of you here are saved. Я верю, что большинство из вас здесь, вы спасенные. You're pretty committed Christians to come here on a Tuesday night. Вы посвященные христиане, которые приходят сюда во вторник вечером. And here, all Abraham is saying is that he believed in God. Но здесь Авраам, все, что он говорит, это то, что он поверил Богу. For you to, if you're worrying about something, about a promise or an answer to prayer, если вы волнуетесь, переживаете о какой-то молитве, ну, которая еще не пришла в исполнение, all you have to do is just trust in God. Все, что вам нужно сделать, это просто довериться Богу. It has nothing to do with you. You can't. It doesn't have anything to do with you. You're not. You can't bring it to pass. То есть вы сами не можете привести это в исполнение, просто вот довериться Богу. Самостоятельно вы ничего не можете. You know, so if you're believing for a promotion or a relationship or healing. Если вы верите в продвижение по работе, в появление каких-то отношений или в исцеление. And like we were praying for that woman on the street the other day. Подобно как мы молились за ту женщину на улице один из этих дней. It was impossible for me and myself to heal her. Для меня самостоятельно было невозможно ее исцелить. So in a way that takes the pressure off. It makes it easier for me. Но что для меня легче в данной ситуации? Because I can't do it anyway. Я ничего не могу самостоятельно сделать. То есть это как бы мне легче от этого, что я ничего не могу сделать. In 1 Peter 5 verse 6. We won't turn there now. А в 1 Петра 1 Peter 5 verse 6. 5:6. Да, 5 глава, что все что дожить? Okay. I'll paraphrase. It talks about casting all your cares upon Jesus. Написано, что мы должны возложить все наши заботы на Иисуса. And essentially, all that is just giving up any problem that you have in your life. И практически это просто отдать всякую проблему, которая в твоей жизни, отдать в руки Божьи. A lot of the things you're believing for, you can't do it in yourself. И много вещей, которые вы верите, что произойдут, вы самостоятельно не можете их осуществить. So faith is just trusting in God and giving it up to God and saying, God, I know you can handle it. И вера — это просто доверие Богу, просто вот отдать все в Его руки и сказать, Господь, я верю, что Ты можешь это совершить. Anyway, I'm going off on a little bit of a tangent there. I'm going off on another point, so I'll get back to it. И сейчас мы переходим к следующему аспекту. If we go to verse 23 and 24. Если мы обратим внимание на 23 и 24 стихи. If you want to read it. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. The Bible isn't just some history book. Библия — это не просто книга история, историческая книга. Is this story is just gone through how Abraham saw this promise come to pass. Тут описывается история, как вот обетование Божье исполнилось в жизни Авраама. And then it finishes by saying, we're not just talking about Abraham. Но здесь в конце написано, что речь идет не только об Аврааме. This is saying it can be for us as well. Тут написано, что не в отношении только к нему одному написано, но и в отношении к нам. I believe when you apply these points that we've spoken about. И я верю, что если мы будем применять те аспекты, о которых мы говорили сегодня в нашу жизнь, when you believe in God, когда вы будете верить Богу, доверяться ему, then just like Abraham, то подобно как в ситуации с Авраамом, you will see these promises come to pass in your life. Вы увидите, что эти обетования, они восполняются в вашей жизни, приходят в реальность. Okay. Actually, I gave a testimony on Tuesday. I feel like I'm just going to give it again. I gave a testimony last Tuesday. I just wanted to repeat it. В прошлый вторник он свидетельствовал и хотел бы повторить это свидетельство сейчас. I just graduated from university. Я закончил университет. And I was believing for a really good job. И я верил, что у меня будет действительно хорошая работа. But after nearly a year. Но прошел где-то год. I still didn't have that job. И у меня все еще не было работы. But God has spoken to me and said that He had a job lined up for me. Но Бог проговорил ко мне, что есть у него для меня место, есть работа. Now I could have looked at the surroundings and thought, where is this job coming from? И я смотрел вокруг и думал, ну откуда же придет эта работа в мою жизнь? I was running low on money and I really needed a job. У меня было в обрез денег и мне действительно нужна была работа. But just like Abraham here. Но прямо вот как в ситуации с Авраамом. You know, God spoke to me through this story. Бог проговорил ко мне через эту историю. And like the, in this story here, I just put my trust in God. И подобно как в этой истории, я просто доверился Богу, возложил все свое доверие на него. And then as I read this and decided to trust in God. И после того, как я это все прочитал, я решил, что буду доверять Богу. Within 4 days, I was offered a job. И в течение 4 дней после этого мне предложили работу. Sometimes you might be going through a time where you're not seeing your prayer come to pass. Иногда, возможно, вы проходите то время, когда вы видите, что не приходит в исполнение обетования Божье, и на молитву вашу вы не получаете ответ. And in these instances, you've just got to refuse to take no for an answer. И в таких случаях вы должны отказаться принимать ответ «нет». You've got to just say, God has promised me this. Вам нужно просто говорить, что Бог мне это обещал. And it shall come to pass. И это придет в исполнение. And it might take some time. И, возможно, пройдет какое-то время. Or it might happen immediately. А, возможно, это пройдет внезапно. But it will come to pass. Но это придет в исполнение. If we go to Luke 18, если мы откроем 18 главу Луки, I just want to speak about sort of being persistent with your faith. Я хочу, чтобы подчеркнуть тот момент, что нам нужно быть настойчивыми в своей вере. And Jesus gave a really great parable and understanding of what faith is in another perspective. И Иисус, он привел действительно хорошую такую притчу о вере. Hold on. Yes, right. Okay. Which chapter? Luke 18, verse 1 to 8. 18 глава Луки, с 1 по 8 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, придя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, потому что она не приходила больше, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре? Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? This parable is about a widow that was persistent. Это притча о вдове, которая была настойчивой. This widow was not taking no for an answer. Эта вдова не принимала ответ «нет». Jesus then finishes his parable. Иисус заканчивает эту притчу. Saying, when the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? Следующими словами, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? There is no coincidence that this parable of the persistent widow was then followed up with faith. И нету никакой случайности в том, что эта притча потом после нее следует такое заключение о вере, да? Great faith is being persistent. Великая вера, она в настойчивости. It's not taking no for an answer. Это не говорит о том, что вам нужно принимать ответ нет в свою жизнь. I know of people that have gone to hospital. Я знаю людей, которые были в больнице. And the doctor has told them that they need to have an operation or they're seriously ill. И врачи им говорили, что вам нужна операция или вы серьезно больны. As a born-again believer, you then have two options. И будучи верующим, да, у вас есть два выбора в данной ситуации. You can either take the doctor's report. Вы можете принять заключение врачей. Or you can take the word of God. Или вы можете принять слово Божье. And some of these people have been faced with this dilemma. And these people have been faced with this situation. И люди могут сталкиваться с такой ситуацией. But sometimes the way to see success in your prayer. Но иногда тот путь, когда вы увидите успех в своей молитве. Is just not taking no for an answer. Это тогда, когда вы не примете негативный ответ на свою молитву. If there's anyone in here praying or believing for something. Здесь есть люди, которые молятся за что-то и верят, что что-то произойдет в их жизни. I just want to encourage you to keep going with it. Я просто хочу вас вдохновить, чтобы вы продолжали это делать, чтобы продолжали молиться и идти к своему ответу. This is what Jesus is talking about. It's about just keep going with it. И это то, что говорит Иисус. Вам нужно продолжать идти и бороться и дойти до этого. We're just going to finish on one more scripture and then we're done. И мы закончим еще одним местом Писания. Don't worry, I won't hold you for too much longer. Я не буду больше задерживать время, не волнуйтесь. If we go to Psalm 27. Псалом 27. Не знаю, какой это в русской Библии. Verse 13. 13 стих. Okay, we have different Bible. Кто соображает? Verse 13. Ну смотрите, у него 27-й, вот, у нас 20. Was it that one? Was it this? The Psalms? Yeah, that'd be it, that'd be it. Yeah. Yeah, 26 глава, 13-14 стихи. «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа». Again, this is David here. Это слова Давида. And he's saying that in a situation that looks like your prayer isn't being answered, и он говорит, что в любой ситуации, когда вы не получаете ответ на свою молитву, you've just got to look ahead at the promise. Вы должны идти к своей цели, чтобы получить свое обетование. It says that all the promises of God are yes and amen. И он говорит, что все обетования Божьи, они да и аминь. So instead of losing heart or giving up, вместо того, чтобы терять надежду или сдаваться, you've just got to believe that you will see that prayer be answered in your life. Вам нужно просто верить, что вы получите обещанное и увидите результат своей молитвы. And you know, here it says again, it says wait on the Lord. И здесь написано, что wait on the Lord. Что ожидайте Господа. And that's another thing, to be persistent and not give up and keep your eyes on God. И это то, что вам нужно быть настойчивыми, не сводить своего взгляда с Иисуса и верить в то, что вы получите обещание. I think the things we've touched upon today. И я думаю, что те аспекты, которые мы затронули сегодня, you will see success in your prayer life. Если вы будете их применять, вы увидите успех в своей молитвенной жизни. When we pray, когда мы молимся, we believe that we receive the answer to prayer. Мы верим, что мы увидим ответ на нашу молитву. It says that God always hears our prayers. И потому что здесь написано, что Бог всегда слышит наши молитвы. So we just believe and we just keep being persistent and we will see it come to pass. Поэтому мы верим и настойчиво продолжаем двигаться, чтобы получать ответы на наши молитвы. So if any of you are in that stage where you're waiting for an answer. И если вы сейчас находитесь в том состоянии, что вы ждете ответа от Бога, I just want to say, keep going. Я хочу сказать вам, продолжайте идти. Keep your eyes on God. Не сводите взгляда с Бога. And you will see it come to pass. И вы увидите, что оно исполнится в вашей жизни. And don't worry, we're all done now. И не беспокойтесь, мы уже закончили. So we can relax. It's all вы good. Можете расслабиться. All right, thank you for this opportunity to speak to you guys today. Спасибо за эту возможность сегодня говорить к вам слово.